Выехать ей вместе с дипломатами официально было невозможно. Ей бы никто не выдал нужных бумаг, ни ВЧК, ни наркоминдел. Выехать же на свой страх и риск, с возможностью быть арестованной по дороге властями, повстанцами, немцами, красными или белыми, было бы чистым безумием. На следующий день Берзин и Шмидхен в присутствии Гренара и Рейли получили рекомендательные письма и сумму денег. Рейли собирался прочно сидеть в Москве и держать заговорщиков под контролем. Но прошло несколько дней, и до Локарта дошли сведения, что в Архангельск из Мурманска пришло только 1200 человек морской пехоты. Садуль называет цифру в 35 тысяч. Вероятно, цифра, полученная Локартом, была более верной. Его источники были более надежны. Он немедленно осознал, что это совершенно недостаточно для похода на Москву, даже с помощью изменивших большевикам латышских полков. Ему стало ясно, что союзные части попадут в ловушку, и из всей этой заманчивой затеи ничего не выйдет. Срочно было решено отказаться от всякой деятельности в этом направлении. Но Рейли так легко не сдался. Он был обуреваем жаждой деятельности. Его бешеная энергия, его тщеславие и неукротимость помогли ему немедленно предложить другой план — внутреннего переворота. Не военными действиями, но внутри кремлевским бунтом латышской охраны предлагал он положить конец власти большевиков. Больше всего на свете он верил в подкуп и считал, что подкупленные через Берзня и Шмидхена латышские части под его, Рейли, командованием ворвутся во внутренние помещения Кремля, арестуют правительство и убьют, а, может быть, он сам убьет, Ленина. Савенков же в это время, ожидая только знака, войдет со своими людьми в Москву и объявит военную диктатуру. «На выработку этого плана, — говорил Рейли, — ему нужно около 2 недель. Но Локарт, внимательно выслушав его, категорически отказался от этого плана. Вслед за ним отказались и Лавернь, и Гренар, и Хиггс. Но и это не смутило Рейли. Он готов был единолично совершить переворот. Он в эти дни явно чувствовал себя последним Наполеонидом. Пусть они уезжают все. Он один останется в России. И он бросился в Петроград, надеясь там найти себе союзника в капитане Кроми. На самом деле ни Берзень, ни Шмидхен не были главарями латышского заговора. Они были выбраны с осторожностью и посланы в Петроград Кроми. Они вошли к нему в доверие и вернулись в Москву за новыми директивами. Дзержинский велел им установить контакт с Локартом и Лавернем, добиться рекомендательных писем и денег, которые позже могли стать и, несомненно, стали уликой. Письма к Пуллю должны были помочь Берзину и Шмидхену добраться до Архангельска, где от них требовалось довести до сведения главнокомандующего о том, что большевистские части готовы к измене, и тем заманить Пуля в западню. Всего 2 свидания было у них с Локартом, и Рейли, видимо, сейчас же потерял их след. Его информаторы не могли найти их. В здании ВЧК в конце августа напряжение дошло до высшей точки. События, как мы увидим, самых последних дней августа месяца разыгрались с такой силой, что председателю ВЧК пришлось срочно расстаться с заговором Локарта, как тогда и до сего времени в СССР называли заговор Рейли, и перепоручить все дело одному из своих 2 помощников. Оба были латыши, один был Петерс, другой был Лацис. Дзержинский решил посвятить первого в тайну хлебного переулка. Но что сталось с Берзиным и Шмидхеном, которого Рейли и некоторые другие знали под именем Буйкиса? Только через 40 лет стало известно, как они закончили свою жизнь и как различно повернулась их судьба. Полковник Эдуард Платонович Берзин продолжал бороться с контрреволюцией как верный слуга органов государственной безопасности вплоть до 1932 года. Когда он был отправлен на Колыму, и там, до 1937 года, руководил Дальстроем. В 1937 году он, наконец, собрался в Москву в отпуск. Его провожали торжественно, с музыкой и флагами, но он не доехал даже до Владивостока. Его сняли с парохода.